Они стали спускаться с холма. На той стороне трава очень высокая, и я видел только их спины. Мбога шел рядом с Рю мягкой, скользящей походкой. Трава словно обтекала его. «Затем здесь есть птицы», — продолжал Рю. «Они очень большие и иногда летают очень низко. Одна чуть не сбила у меня локатор». Комов, не замедляя шага, поглядел в небо, прикрываясь ладонью от солнца. «Кстати», — сказал он, — «я должен послать радиограмму на подсолнечник. Можно будет воспользоваться вашей рацией?» «Сколько угодно», — сказал Рю. «Вы знаете, Перси Диксон хотел подстрелить одну, я говорю о птицах, но Горбовский не разрешил». «Почему?» — спросил Мбога. «Не знаю», — сказал Рю, — «но он был страшно рассержен и даже хотел отобрать у всех оружие». «У нас он его отобрал», — сказал Фокин. «Это был великий скандал на совете. По-моему, очень некрасиво вышло. Горбовский просто раздавил нас всех своим авторитетом». «Только не Тора Охотника», — заметила Таня. «Да, я взял оружие», — сказал Мбога. «Но я понимаю Леонида Андреевича. Здесь не хочется стрелять». «И все-таки Горбовский — человек со странностями», — заявил Фокин. «Возможно», — сказал Рю сдержанно. Они подошли к просторному куполу лаборатории с низкой круглой дверцей. Над куполом вращались в разные стороны три решетчатых блюдца локаторов. — Вот здесь можно поставить ваши палатки, — сказал Рю. — А если нужно, я дам команду киберам, и они построят вам что-нибудь попрочнее. Комов поглядел на купол, поглядел на клубы красного и черного дыма за лабораторией, затем оглянулся на серые крыши города и сказал виновато: «Знаете, Рю, боюсь, мы будем вам тут мешать. Уж лучше мы устроимся в городе, а?» «И потом здесь как-то гарью пахнет», — добавила Таня, — «и я киберов боюсь». «Я тоже боюсь киберов», — решительно сказал Фокин. Рю обиженно пожал плечами. «Как хотите», — сказал он. «По-моему, здесь очень хорошо». — Вот мы поставим палатки, — сказала Таня, — и перебирайтесь к нам. Вам понравится, вот увидите. — сказал Рю, — пожалуй, а пока прошу ко мне. Археологи, заранее сгибаясь, направились к низкой дверце. Мбога шел последним, ему даже не пришлось наклонить голову. Рю задержался на пороге, он осмотрелся и увидел вытоптанную землю, пожелтевшую смятую траву, унылые штабеля литопласта, и подумал, что здесь действительно как-то пахнет гарью.